Несколько лет назад вы участвовали в большом фестивале музыки Шнитке в Лондоне. Расскажите о нем, пожалуйста». Фестиваль длился дня 4. Было 8-9 концертов симфонических и камерных. Они шли параллельно. В них участвовали оркестр BBC Symphony, ряд солистов, плюс оркестр Guildhall. Guildhall – крупнейшее музыкальное заведение Лондона, условно говоря, лучшая консерватория. Инициатором фестиваля была редакция BBC. Год был 2001. Редакция была в тесном контакте с Сашей Ивашкиным. Он там тоже играл какие-то камерные сочинения. А у меня было два концерта. Один с BBC Symphony, другой как раз с оркестром Guildhall. С ним мы играли седьмую симфонию. Четвертый концерто Гроссо, пятую симфонию и альтовый концерт. Это очень хороший интернациональный оркестр. Там отличные студенты, вполне профессиональный. Солистом в альтовом концерте был выходец из России Максим Рысанов, очень хороший альтист. А в концерто Гроссо на скрипке играла одна очень хорошая югославка из Белграда, училась в Лондоне. В программе с BBC Symphony были «Пассакалья», «Ритуал», «Фрагмент лабиринтов» и «Полифоническое танго». Знаете такое сочинение? Да, чудесная вещь. Там тоже случались любопытные моменты. Это был мой дебют с BBC Symphony. Как вы понимаете, дебют в возрасте 70 лет с подобного уровня оркестром – довольно непростая вещь, и я изрядно нервничал. Но опять-таки, превходящие обстоятельства для меня сыграли особую роль. Приехав в Лондон, я встретился с одной старой приятельницей, которая там живет уже давно. И мы очень приятно провели время. Отель мой был поблизости от студии BBC «Maida Vale», в 10 минутах ходьбы. Это очень хороший район Лондона, и отель совершенно очаровательный. Когда я вошел туда, там на стенде увидел какие-то открытки. Машинально взял одну и увидел на ней фотографию Зигмунда Фрейда, входящего в те же двери, в которые я сам только что вошел. Оказывается, Фрейд, когда его друзья уговорили покинуть Вену и уехать в Лондон, где ему уже предложили место профессора, первые полгода прожил в этом самом отеле. Маленький отель, викторианский, дорогой, типичный английский отель XIX века. Очень неофициальный, даже без обычного ресепшн. Просто стоит старый стол, ты садишься за него, заполняешь анкету. Внизу крошечный холл, низкий журнальный столик. Рядом с ним удобные диваны, а на столике несколько красивых графинов. И я понимаю, что это аперитив. Нужно ли за него платить? Или, может, это просто декорация? Я поинтересовался. Мне сказали: угощайтесь. Тогда я сел на диван, еще за день до первой репетиции, налил себе прекрасного хереса, закусывал маленьким печеньем. Сидел, блаженствовал. А наутро отправился на Maida Vale. Меня встретили, заказали пропуск, повесили на меня так называемую бляху и привели в дирижерскую комнату. Я на BBC бывал много, но только на стренде, где радио. А с московским камерным оркестром мы записывали пластинки в студиях. Я даже не помню где, хотя студии были знаменитые. Я надеваю рубашку для репетиции, вытаскиваю партитуры и с учащенным пульсом жду начала. Ко мне заходит менеджер оркестра, с ним организатор фестиваля. Мы начинаем разговаривать. И тут входят в комнату две женщины. Одна из них оказалась концертмейстером вторых скрипок, вторая из этой же группы, с четвертого или пятого пульта. И первая начинает мне что-то говорить, а вторая стоит за ней и почти плачет. Она говорит быстро, я почти ничего не понимаю, и лишь постепенно начинает вырисовываться картина. Дело в том, что у Пассакальи Шнитке партитура размером с огромный стол. Для нее требуется два пульта или три, а состав оркестра там такой, что только первых скрипок кажется 24, причем все играют разные партии. Но что такое у Шнитке разные партии? Когда ты смотришь на партитуру, то видишь такую косую линию. То есть все идет небольшим каноном в нюансе пианиссимо, который потом развивается и доходит до фортиссимо. И что же оказалось? Эта вторая женщина, которая почти плакала, сидела на четвертом пульте, и у нее было какое-то там девятое дивизии. И она, отправляясь на репетицию, забыла партию дома и была в совершенном ужасе, боялась подорвать все предприятие. Она пришла извиниться и сказать, что сейчас возьмет такси, съездит домой и опоздает на 15 минут. Когда я начал понимать, о чем речь, мне стало с одной стороны очень легко, с другой немножко смешно. Я сказал ей: «Да успокойтесь, никто в жизни не заметит этого. Когда 50 или 60 струнных инструментов один за другим вступают в пиано. Единственный известный мне человек в мире, который мог бы это расслышать, покойный швейцарский дирижер Эрнест Бур, специалист по современной музыке. Вот он слышал абсолютно все. Просто феномен. В общем, мне стало легко, и я пошел репетировать». И тут еще одно обстоятельство сыграло для меня положительную роль. Я говорю по-английски, но мой английский далек от идеального, и перед началом репетиции я счел необходимым попросить за это прощение. А потом мне в антракте сказали, что англичане в этом смысле люди крайне толерантны. Другое дело во Франции. Если ты в Париже покупаешь билет в метро, не говоря по-французски, тебя могут облить презрением. А тут, говорят они, мы понимаем все, что вы хотите сказать. И чего еще нужно? В целом, оркестранты в Лондоне – это эталон для профессиональных музыкантов. Там уровень чрезвычайно высок. В Лондоне много оркестров. Из них 3-4 просто превосходных. И они могут играть абсолютно все. С одной репетиции, пожалуйста. Причем на второй может быть даже хуже, потому что они уже на первой настолько концентрируются, и все так легко идет. Так что было очень приятно работать. Проблемы возникли, как ни странно, с полифоническим танго. Возникли по причине неадекватности настроения полифонического танго натуре английских музыкантов. То есть нужно было просто самым буквальным образом, как бы расстегнуть рубашку, растрепать волосы, заставить музыкантов почувствовать себя так, будто бы они расслабились и выпили. Что там еще было? Как ни странно, концерто гроссо номер 3. И для меня это было просто что-то потрясающее. Вещь я прекрасно знал. И знал, какие с ней могут возникнуть проблемы. У нас было два превосходнейших солиста. Один из них – англичанин Дэниел Хоуп. Он сейчас в Beaux-Arts Trio. Очень серьезную карьеру делает и как солист, играет и крупные концерты, и новую музыку, замечательный скрипач, а с ним играл один молодой японец. И работать было одно удовольствие. Но более всего меня поразил пианист. Там ведь есть и рояль, и клавесин, у которых манера звукоизвлечения совершенно разная. И в ансамбле со струнными, особенно на записи, это всегда проблема. Сколько я не занимался этой вещью. А тут сидит человек, далеко сидит, и ни разу, ни малейшего затруднения. В антракте мне захотелось к нему подойти и сделать комплимент. Он удивился очень и спросил: «А в чем проблема?» Вот уровень оркестрового пианиста там. У меня есть эти записи, кстати. В общем, все вышло настолько удачно, что через несколько месяцев меня пригласили записать с ними балет Глазунова «Времена года». А это вроде бы совсем не мое амплуа. Тут скорее нужен Светланов. Но когда я получил партитуру, то вдруг обнаружил, что это очень симпатичная музыка, которая доставляет мне большое удовольствие. Мы с большой радостью ей занимались, и после они меня пригласили записать совсем другой репертуар — симфонию Хартмана и громадное вступление к одной опере Шрекера, которая длилась 25 минут. Примечание. Речь о пьесе «Ворспил зу эйнем драма» — «Прелюдия к драме», расширенная версия увертюры к опере «Отмеченные». Конец примечания. Оркестр огромный. У себя во Франции в горах я долго сидел и ковырялся в партитурах. Они действительно очень сложные, а оркестр их никогда не играл. Я начал репетировать и думал, что скоро остановлюсь, стану что-то объяснять. Нет. От первой до последней ноты сыграли. Там ведь в оркестре BBC Рождественский когда-то был главным дирижером. Вы помните? Кончилось это конфликтом, как часто бывало с ним. Потому что после первых восторгов начиналась обычная ситуация. Геннадий Николаевич, совершенно блистательный, феноменальный дирижер, мастер, виртуоз. Но он не любит репетировать. Причем это его принцип. Я свое дело делаю, разумеется, подразумевает он, и делает свое дело действительно безупречно, а вы должны свое дело делать. По-своему он прав. И с английскими оркестрами такой подход как раз возможен, но до некоторого предела. Если представить себе, что Геннадий Николаевич встает перед подобным оркестром, который может все мгновенно сделать, это просто идеальный вариант. «Вы с Рождественским знакомы?» «Да, у нас отношения вполне доброжелательные. Хотя друзьями мы никогда не были. Я чрезвычайно высоко его ценю как дирижера, как редкого среди дирижеров интеллектуала, человека острого ума и необычайных знаний, с которым всегда безумно интересно. Но для дружеских отношений нужно, чтобы у людей был хотя бы минимальный интерес друг к другу. А человек такого типа, как Геннадий Николаевич Рождественский, в своей блестящей интеллектуальности, в своей энциклопедической образованности, в своей потрясающей виртуозности дирижерской, сосредоточен исключительно на себе. Есть еще одно обстоятельство, важное для меня. Возьмем, к примеру, Рождественского и Светланова. Это два абсолютных полюса. Светланов не может ни в какое сравнение идти с Рождественским по чисто интеллектуальным параметрам, по его образованности, остроте, остроумии и так далее. Повторяю, ни в какое сравнение. То есть, если примитивно выражаться, рядом с Рождественским Светланов словно приехавший из деревни талантливый музыкант. Хотя он был, конечно, не из деревни, просто как тип. Они во всем совершенно разные. В манере поведения, разговора, в дирижировании, в технике. Рождественский виртуоз высочайшего класса, у которого его интеллект, его ратио абсолютно гармонично координируется с тем, что он делает как дирижер. Это просто феноменально. Но если говорить о Светланове, то у него совершенно другие методы, совершенно другая манера. Также давали феноменальный результат. Я много раз в этом убеждался. Когда Светланов в последние годы был шефом в резиденц-оркестре в Гааге, мне доводилось много его наблюдать. Чисто интеллектуально, казалось бы, Геннадий Николаевич мне гораздо ближе. Но есть один момент, в котором я абсолютно на стороне Светланова. У Рождественского присутствует во многих ситуациях некоторый налет цинизма, Причем этот цинизм как раз от того, что его интеллектуальный потенциал настолько высок. Может быть, это вполне здоровый цинизм? Нет, едва ли. Это проявляется всегда в работе с оркестрами. Даже когда речь идет об очень эмоциональной и глубокой музыке, у него все равно будет та же манера. А Светланов совершенно лишен этого аристократического, рафинированного, интеллигентского цинизма. Когда он имеет дело с музыкой, то абсолютно перед ней благоговеет и в ней растворяется. В Москве с госоркестром я, конечно, много его слышал, но в Гааге я слышал и наблюдал его чаще. Причем как он туда попал, это интересная история. Он приехал году в 1994 сделать с ними программу, не впервые, кстати. Была там, в частности, первая симфония Брамса. И он произвел такое ошеломляющее впечатление на оркестр, что через два дня его чуть ли не на коленях просили стать главным дирижером. Реакция на его первые репетиции была такой бурной, что статьи в прессе появились еще до концерта. В основном там описывался следующий момент. Покойный Евгений Федорович не был большим лингвистом и политологом. На всех языках он знал максимум 5-7 слов, кроме русского. И писали, будто на первой репетиции маэстро произнес три слова. Когда он пришел в тренировочном костюме, в мешковатых спортивных брюках и стал за пульт, то сказал: «Брамс!» Все открыли ноты. С первой до последней ноты он продирижировал симфонию Брамса. Сказал второе слово. «Пауза!» А после паузы он репетировал и в каком-то месте вдруг стал махать руками в сторону тромбонов. Сказал им: «Тромбоны крещендо капут!» И это все, что произнес маэстро на репетиции. Но ему разговаривать было не нужно, потому что у него такое точное излучение эмоциональное и музыкальное, и такие замечательные руки. Кажется, что он очень мало делает, и движения такие экономные, будто он дает оркестру полную свободу. И часто это действительно так. Он дает возможность играть и вселяет в оркестрантов чувство уверенности, что они всегда очень ценят. Особенно в хороших оркестрах, особенно солисты-духовики, которые зачастую музыканты не хуже самого дирижера. И он дает им играть, окутывая их пониманием, любовью и благодарностью. Но если возникнет легкая опасность, что ансамбль пошатнется, что баланс нарушится, он увидит и услышит это намного раньше остальных и заранее это предотвратит. Это колоссальное мастерство и колоссальный опыт. У Геннадия Николаевича Рождественского происходит нечто совсем иное. Ему ничего не стоит показать любое вступление плечом, очками, носом, мизинцем. Но это всегда такая блестящая игра. Светланов так делать не будет. Он просто даст возможность играть. А потом Светланов к этому времени был больным человеком. Перенес все эти операции, временами, позволю себе сказать, виделся даже какой-то сорт маразма. Но как только он забирался на подставку и начиналась музыка, он становился кристально, идеально ясен. Кроме того, как ни странно это будет звучать, он просто любил музыку. Никогда не забуду концерт, в котором он дирижировал 6-й симфонией Малера. После концерта я зашел к нему в дирижерскую комнату, дверь была открыта. Сразу прибежала его жена. Стала говорить, что Евгений Федорович еще не переоделся, но он меня уже заметил и говорит: «Лева, входите, входите». Я вошел, он сидел в кресле по пояс голый, весь покрытый рыжевато-седоватыми волосами, с курносым своим носом на совершенно красном лице. Весь растрепанный, и при этом сиял детской улыбкой. Я его поздравил. Сказал, как это было прекрасно. И он ответил, глядя на меня, как ребенок. Я так счастлив. Я так счастлив. И это человек, который всю жизнь дирижирует. Который записал всю русскую музыку и черт знает, что только не играл. Говорит, как он счастлив дирижировать Майера. Так что он в этом смысле был предельно искренен и чист. Хотя, что касается его шефства в госоркестре, то люди, которые знают, как это все происходило, могут рассказать тысячи историй малоприятных. Меня всегда удивляло, как это может сочетаться. Например, когда он работал в Гааге, то очень дружил там с одним оркестровым скрипачом из Ленинграда. Когда тот открывал рот и начинал что-то рассказывать, то казалось, будто ты находишься в казарме, а вокруг сидят солдаты, снимают сапоги кирзовые и разматывают портянки. Чудовищный казарменный юмор. И почему-то он подходил Евгению Федоровичу, который мог витать в облаках и совершенно замечательно дирижировать Майера или Брамса. Но это часто встречается. Кирилл Петрович Кондрашин тоже не был рафинированным интеллигентом. Ну и что? Его шутки тоже часто были казарменного свойства, а музыкант был замечательный. Я ездил с ним и с его оркестром по Европе в 1975 году. А в жизни мне приходилось не очень часто играть в симфоническом оркестре. И не хотелось особенно. Прежде всего из-за ужасного менталитета музыкантов оркестровых. И у меня, как у скрипача в активе, почти не было симфонического репертуара. Оркестр в этой поездке играл 6 или 7 программ. Очень много. Хотя это был их стандартный репертуар. Они его могли играть во сне. В Швейцарии на фестивале в Монтрё должна была быть 6-я симфония Чайковского, которую я в жизни никогда не играл в оркестре. Причем репетиций не было. Знаю ее, естественно, от ноты до ноты. Но знать совсем не то, что сидеть в оркестре и играть. Я был очень напряжен, предельно сконцентрирован и как-то доиграл до конца. Поэтому, возможно, я особенно остро реагировал на чисто музыкальное излучение Кондрашина, и он замечательно дирижировал. Очень строго, сдержанно, но с предельным безупречным наполнением эмоциональным. Я был под очень большим впечатлением. А кроме того, меня взбудоражила сама эта ситуация, и я в некотором трансе зашел к нему в артистическую, сказал какие-то слова, и с этого момента мы действительно подружились. И он оказался настоящим другом. От музыкантов вашего поколения мне приходилось слышать, будто у Светланова Брамс и Малер получались ярче и интереснее, чем русская музыка, в том числе второстепенная, которой он отдал всю жизнь. Он любую музыку дирижировал замечательно. А кроме того, Балакирев — это Балакирев. А Брамс — это Брамс. Кстати, первая симфония, исполненная им в первый его приезд в Гаагу, записана с концерта. И этот диск стоит послушать. Это действительно замечательно. Замечательно он дирижировал, предположим, и Оннегера, и Малера, и Стравинского превосходно. Единственное, что он дирижировал откровенно плохо и скучно, это был Моцарт. Вот тут начиналась катастрофа. А иногда Светланов вообще делал такое, что было выше моего понимания. Например, программу из 4 сюит Баха. И это была полная катастрофа. Совершенная. Самое главное непонятно. Как дирижер и музыкант такого масштаба может сам не понимать, что делает? Почему залезает в область, совершенно ему противопоказанную? Чем же были так неудачны эти исполнения? Они не были неудачны. Просто он абсолютно никакого отношения к этой музыке не имел. Это было скучно. Это было медленно, тяжело, старозаветно. чудовищный состав оркестра с 8 контрабасами, и это в 2000 году. Он, блестящий музыкант, остался абсолютно глухим ко всем изменениям, которые произошли в исполнительской традиции, а они были колоссальными. Кстати, у Геннадия Николаевича Моцарт и венская классика, да простит мне Бог и он сам, тоже не самая идеальная сторона. Есть вещи, которыми он дирижирует феноменально, и их очень много. Его репертуар совершенно безграничен. У меня часто бывало такое ощущение, что в Моцарте ему становится скучно. Ему там просто нечего делать. Ведь почти нет дирижеров, которые дирижировали бы все одинаково замечательно. Расположенности к Моцарту и Бетховену у него, по-моему, нет. Да и к Гайдну тоже. За последние несколько лет он как раз играл в Японии все симфонии Гайдна. 100 с лишним. Да. И это мне совершенно непонятно. Я повторяю, что отношусь к нему как к человеку и дирижеру с величайшим пиететом. Но этого не могу понять. Ведь он должно быть абсолютно искренне убежден, что делает что-то необыкновенное, что так и нужно. С Гайдном вообще очень сложная ситуация. Мне кажется, что если вы возьмете классику, Гайдн, Моцарт, Бетховен, Брамс и так далее, то труднее всего дирижировать Гайдна. И совершенно неудивительно, что в мире так мало дирижеров, которые действительно с Гайдном, что называется, на «ты». Поверьте, я не ставлю себя на одну ногу с великими, но мне это всегда безумно трудно почему-то. Я начинаю себя чувствовать каким-то обманщиком, что ли. Это такая редкая, чистая, классическая простота конструкций, и при этом там столько юмора. Меня поражает, что когда человек с таким чувством юмора, как Геннадий Николаевич, дирижирует симфонией Гайдна, пропитанную этим юмором, ничего от него не остается. Значит, что-то здесь не срабатывает. Это не вопрос понимания, знания. Я вообще убежден, что роль чисто животной, эмоциональной интуиции в интерпретации музыки чрезвычайно высока. Можно все, что угодно знать, понимать и хотеть, а ни хрена из этого может и не выйти.